Глава 12. Под трибуны меня не пропустили, несмотря на то, что со мной пришел Омси, и мы попытались прорваться внутрь, используя наши лучшие пробивные качества. Я с помощью своего уверенного авторитета, которым, по словам Гаррета, обладал сполна, а Омси, обратившись к собственному неотразимому обаянию, как он сам считал, и способности заболтать кого угодно. Причина нашей настойчивости была проста. Омси отправился со мной, потому что мне хотелось увидеть Эмму вблизи и сказать ей, насколько я восхищен. Не только тем, как она провела свой поединок. Я знал, кто такие кровочуты, и понимал, что Эмма поступила правильно, вырубив ту истеричную девицу. Я был восхищен самим фактом ее существования и тем, что Эмма встретилась на моем пути. Мне хотелось заявить вслух о своих чувствах, а дальше пусть она принимает решение сама. Хотя Эмма его уже приняла. Вчера, в моем доме, откуда сбежала после того, как Лидия не удержала свой пьяный рот на замке. За это мне тоже следовало извиниться. А еще сказать, что я отчаянно нуждаюсь в ее присутствии, в смехе и наших разговорах, в ее улыбке, в идущих от Эммы магических вибрациях, в том, чтобы вдохнуть ее запах, а потом прикоснуться к ее губам. Тут я очнулся в жестокой реальности, где нам с Омси указали отворот-поворот, заявив, что дальше никак не пройти. Согласно неким новым правилам, посторонним вход под трибуны до окончания женского турнира строго запрещен. Мы попытались заявить, что никакие не посторонние, потому прошли в завтрашний финал. Можно сказать, что пробились, но это не сработало. «Наберитесь терпения, лорд Брентон», — заявил напоследок мне один из распорядителей. «Уже начался второй поединок, а их, в отличие от мужского турнира, у девушек будет не так уж много». «Думаю, через час все закончится, и вы сможете пройти». Но я его не дослушал. Повернул голову, потому что внезапно ощутил... Скорее, это было интуитивное чувство, которое не раз спасало меня на войне. Я привык доверять внутреннему позыву, требующему немедленно обернуться и посмотреть, что происходит позади меня. Оглянулся, там была Эмма. Оказалось, она уже вырвалась из-под трибун и, похоже, отправилась искать меня среди зрителей, тогда как я искал ее. Потому что шла с той стороны, где мы недавно сидели, а потом, заметив меня, побежала навстречу. Омси тоже ее увидел, одобрительно хлопнув меня по плечу, он негромко произнес: «Только ничего не испогань». Затем отшагнул в сторону, а я приложил все силы, чтобы ничего не испоганить. И, кажется, у меня неплохо вышло. Я поймал Эмму на лету, она буквально прыгнула ко мне в объятия. Прижал к себе, зарываясь лицом в ее волосы, пахнущие сиренью и еще немного песком арены. Затем отстранился и посмотрел в самые красивые в мире глаза. Не удержавшись, я прильнул к ее губам. Испоганил ли я все? Сложно сказать. Но Эмма ответила на мой поцелуй так, словно жаждала его не меньше моего.